Глава 29. Бабушкин план был не идеальный, но все же лучше тех, что могли бы придумать Пол с Генри. Генри даже обрадовался, что старая подруга решит все за него, и Пол с готовностью согласился им помочь. От него особо ничего не требовалось. Он вернулся домой и сложил в спортивную сумку несколько футболок, шорты, пижаму, а еще пару ботинок, которые достались ему от двоюродного брата. Сам Пол до них пока не дорос, но вот Генри они бы, наверное, подошли. Поверх одежды он бросил запасную зубную щетку, еще не использованную. Мама всегда хранила несколько в шкафчике с лекарствами. «Что делаешь?» — полюбопытствовал Клем. «Куда ты собрался?» «Это не для меня», — ответил Пол. «Не забивай себе голову». Пёс и не думал надолго задерживаться на одной теме. «Когда я иду быстро, мои жетоны громко звенят, а когда медленно — не очень», — сообщил он и продемонстрировал оба варианта. «Хорошо», — безразлично отозвался Пол. Он уже устал от болтовни Клема, но не мог совсем ничего не ответить, иначе пес разговорился бы еще сильнее. Пол застегнул сумку и на цыпочках вышел из комнаты. Пока никто не смотрел, он открыл заднюю дверь и выставил сумку на террасу, а потом дважды щелкнул выключателем. Лампочка во дворе на секунду загорелась и погасла, подавая Генри сигнал. Минут 15 спустя Пол снова выглянул наружу и увидел, что сумка пропала. Первая часть плана выполнена. Час спустя в доме зазвонил телефон. «Кто бы это мог быть?» — удивилась мама. «Конечно, было еще не слишком поздно, но им редко звонили по вечерам». «Алло?» — сказала она и вышла из комнаты, чтобы не мешать папе смотреть шоу. Пол успел услышать еще пару слов до того, как шум телевизора заглушил ее голос. «Миссис Лавджой, какой приятный сюрприз!» Пол думал над тем, чтобы незаметно выйти и подслушать их разговор, но решил не вызывать лишних подозрений и остался в гостиной с папой. На рекламе папа выключил звук, и как раз в эту минуту вернулась мама. «Бабушка Селии сильно меня удивила», — призналась она. «Честно говоря, не ожидала такой просьбы. Хотя, конечно, сразу согласилась». «А что такое?» — спросил папа. «К ним приехали родственники из другого города вместе с сыном не намного старше Пола. Им не хватает комнат на всех, и они подумали, что мы могли бы приютить мальчика на день-другой. Его зовут Генри. Миссис Лавджой говорит, что он очень воспитанный и принесет свой спальный мешок. Ты же не против, да, Пол?» «Нет», — заверил ее Пол, — «совсем не против». Папа нахмурился. «Почему он не может остаться у Лавджоев, если у него есть спальный мешок? Разве он занимает так много места?» Мама вздохнула. «Даже не знаю, что тебе ответить, Кен. Миссис Лавджой сказала, что его совсем некуда положить. Она всегда по-доброму ко мне относилась. Я просто не могла ей отказать». «Нет, нет, ты правильно поступила. Надо помогать соседям», — одобрительно произнес папа. «Просто неясно, почему его прогоняют к нам. Вдруг это проблемный ребенок? Может, ему нравится разводить пожары?» «О, глупости. Уверена, он хороший мальчик. И здесь ему будет веселее, чем у Лавджоев. Даже не сомневаюсь. Сможет играть с Полом в бассейне и в лесу». «Ты молодец, Лея», — похвалил ее папа и потянулся к пульту. «У тебя доброе сердце. Даешь своей сестре Вике каждый день плавать в нашем бассейне. Пускаешь на ночь чужих детей. Да ты почти святая». «Ну, это же мелочи», — скромно ответила мама. «Для некоторых людей нет, вовсе не мелочи. Ребенка надо кормить, приглядывать за ним. Пока он здесь, ответственность ложится на нас». «Это всего на пару ночей», — отмахнулась мама. «Мы справимся». Полчаса спустя в дверь постучали. Пол выбежал на крыльцо и застыл, потрясенный преображением Генри. Бабуля успела незаметно провести его в дом Лавджоев, где он помылся и переоделся во все свежее, и даже постригла ему волосы. Теперь они были короче, чем у самого Пола. Генри выглядел совершенно по-новому. младшие неувереннее. Он стоял на коврике с надписью «Добро пожаловать», переминаясь с ноги на ногу, со спортивной сумкой в одной руке и спальным мешком в другой. Рядом стояла бабушка Селии и держала его за плечо. Пол потерял дар речи, и бабушка заговорила первой. «Можно нам войти?» — спросила она. Мальчик шагнул в сторону, пропуская гостей. Мама выбежала в прихожую и с преувеличенным энтузиазмом воскликнула. «Привет, Генри! Как чудесно, что ты останешься у нас!» «Спасибо, мэм. Мне очень приятно, что меня пригласили». «Ох, какой воспитанный!» — восхитилась мама и повернулась к бабушке. «Думаю, мы прекрасно справимся, миссис Лавджой». «Лея, огромное тебе спасибо, что согласилась приютить Генри», — ответила та. «Что ты? Нам это только в радость», — сказала мама и легонько пихнула сына локтем, намекая, что хочет поговорить с бабулей наедине. «Почему бы тебе не показать Генри свою комнату?» «Хорошо», — отозвался Пол и поспешил наверх. Он еще успел услышать, как бабуля объясняет маме, что Генри боится собак. А мама отвечает, мол, ничего страшного. Клэм посидит в подвале, пока Генри у них в гостях. Там псу будет ничуть не менее уютно, чем в доме. Генри бросил сумку и мешок на пол. «Красивая у тебя комната», — сказал он. «Спасибо. Можешь занять мою кровать, если хочешь». «Нет-нет, я привык спать на земле. Мешок меня вполне устроит, не переживай». «Ладно, как хочешь. Все равно завтра ты вернешься домой, и у тебя уже будет своя кровать». «Надеюсь». Пол опустился на покрывало. «Знаешь, я тут подумал, как вообще это все сложится?» «В каком смысле?» «Ну, если ты попадешь в прошлое, в мире появишься второй ты. И что бы ты ни сказал себе тому, ты этот никуда не денешься, понимаешь? Что подумает твоя семья? И кто, получается, ты настоящий?» Генри сел рядом. «Даже думать об этом не хочу. По крайней мере, больше не буду вечным ребенком и вернусь в свое время. А там решу, как быть». Его голос звучал неуверенно, но им ничего не оставалось, кроме как следовать плану бабули. «Уверен, все образуется», — обнадежил его Пол. «Просто интересно, как это работает. Ну, путешествие во времени. В любом случае, завтра для тебя все изменится, и надеюсь, что к лучшему».